Глава 12. Неудача с 1805 годом и долгожданное семейное счастье. Персонажами нового романа стали реальные люди. Дед по отцу Илья Андреевич Толстой стал прообразом Ильи Андреевича Ростова. Отец Николай Ильич Толстой стал Николаем Ростовым. В образе Веры Ростовой легко узнается Лиза Берс. Сестра Татьяна писала Соне в 1864 году после первого чтения романа «1805 год». «Вера, ведь это настоящая Лиза, ее степенность, отношение к нам». Наташа Ростова появилась на свет благодаря Татьяне Берс и отчасти самой Соне. Сам Толстой признавался, что он смешал Соню с Таней и в результате получил Наташу. До замужества Наташа больше похожа на Таню, а после замужества на Соню, зачастую не на подлинную Соню, а на ту, какой бы хотел ее видеть Лев Николаевич. Наташа вышла замуж ранней весной 1813 года, и у ней в 1820 году было уже 3 дочери и 1 сын, которого она страстно желала и теперь сама кормила. Она пополнела и поширела, так что трудно было узнать в этой сильной матери прежнюю тонкую, подвижную Наташу. Черты лица ее определились и имели выражение спокойной мягкости и ясности. Ее лице не было, как прежде этого непрестанно горевшего огня оживления, составлявшего ее прелесть. Теперь часто видно было одно ее лицо и тело, а души вовсе не было видно. Видна была одна лишь сильная, красивая и плодовитая самка. Старый князь Николай Болконский буквально списан с князя Николая Волконского, деда Льва Николаевича по материнской линии. Да и усадьба Болконских, Лысые горы, очень сильно напоминает Ясную Поляну. Любимая дочь князя, истинный ангел в земном обличье, княжна Марья, олицетворяет собой мать автора, Марию Волконскую. Французская компаньонка мадемуазель Энисьен превратилась на страницах романа мадемуазель Бурьен. Федор Долохов, человек среднего роста, курчавый и с светлыми голубыми глазами, сочетал в себе черты партизана Ивана Дорохова, дальнего родственника Федора Толстого по прозвищу Толстой Американец, и партизана Александра Фигнера. Лихой кавалерист Рубака и азартный игрок Василий Денисов, маленький человечек с красным лицом, блестящими черными глазами, черными взлохмаченными усами и волосами, во многом похож на поэта-партизана Дениса Давыдова. В Андрее Болконском довольно легко узнается Сергей Николаевич Толстой. Принято считать, что у Пьера Безухова не было реального прототипа, но это не совсем верно. Лев Николаевич частично писал Безухова с себя самого. И случайным ли совпадением стала вот эта характеристика из романа? Жертвовать собой для счастья других было привычкой Сони. Ее положение в доме было таково, что только на пути жертвования она могла выказывать свои достоинства, и она привыкла и любила жертвовать собой. Но прежде во всех действиях самопожертвования она с радостью сознавала, что она, жертвуя собой, этим самым возвышает себе цену в глазах себя и других. Не идет ли речь о Софье Андреевне? Конечно же, Соня, племянница старого графа Ростова, тоненькая, миниатюрненькая брюнетка с мягким, оттененным длинными ресницами взглядом, густой черной косой, два раза обвивавшую ее голову и желтоватым оттенком кожи на лице, и в особенности на обнаженных, худощавых, но грациозных руках и шее, совсем не похожа на Соню Берс, ставшую графиней Толстой. Но пассаж о жертвенности бьет, что называется, не в бровь, а в глаз. Соня щедра и скупа, застенчива, жива, всегда весела, любима. Ясна, кратка, но недалека и не судит, молчалива. Восторженность то музыки, то театра, то писатель. Вообще-то принято считать, что прототипом Сони была Татьяна Ергольская, но почти все образы, созданные Львом Толстым, были в той или иной мере собирательными. 26 сентября 1864 года произошло крайне неприятное происшествие. Лев Николаевич отправился верхом, он вообще любил верховую езду, в гости к своему соседу Бибикову. За ним увязались две борзые собаки, по дороге начавшие преследовать зайца. Лев Николаевич, будучи страстным охотником, тоже присоединился к погоне и опрометчиво пустил лошадь по неровно перепаханному полю. Лошадь споткнулась и упала, перебросив седока через голову. Вдобавок на Толстого навалилось тяжелое седло, которое вывихнуло ему правую руку. Он потерял сознание, но вскоре очнулся. Лошадь и собаки к тому времени убежали домой. Пришлось идти около версты до ближайшего шоссе. Рука распухла и отчаянно болела. Дойдя до шоссе, обессилевший Толстой упал на землю. Проезжавшие мимо мужики подобрали его и отвезли в деревню к бабке, умевшей вправлять вывихи. Домой Лев Николаевич в таком состоянии ехать не хотел. Беременной Софье Андреевне лишние волнения могли только повредить. Одной бабкой дело не обошлось. По возвращении домой пришлось приглашать врачей из Тулы, но все равно рука оказалась вправленной неудачно. Ограничение подвижности и боль Толстой терпел около 2 месяцев, но в конце концов решил уехать в Москву, понимая, что местные врачи ему не помогут. 21 ноября Толстой приехал в Москву. Остановился он по-родственному у Берсова. Поначалу попробовал лечиться ваннами и специальной гимнастикой, но вскоре убедился, что от этого лечения проку нет, и решился на операцию. Решение это пришло к нему в Большом театре, где он слушал оперу «Россини Моисей». Лев Николаевич писал жене, что эта опера пробудила в нем особенную любовь к жизни и придала сил для борьбы за жизнь. Еще Толстой писал, что ему было очень приятно и от музыки, и от вида различных господ и дам, которые для него были все типы для нового романа. 28 ноября под обезболиванием хлороформом, распространенный в то время вид наркоза, была произведена операция. Руку заново вывихнули и вернули на свое место. Вопреки опасениям врачей, операция оказалась удачной. После нее Толстой еще 2 недели пробыл в Москве под врачебным наблюдением, занимаясь своим новым романом. Первые главы романа были переданы для печати в редакцию журнала «Русский вестник». 29 ноября в письме к Софье Андреевне Толстой писал: «Когда мой портфель запустел и слюнявый любимый, секретарь редакции АША, понес рукописи, мне стало грустно. Именно от того, за что ты сердишься, что нельзя больше переправлять и сделать еще лучше». В Москве Толстой продолжил сбор материалов для работы над романом. Рыскал по книжным лавкам в поисках нужных книг. Консультировался у университетских профессоров истории. Подолгу просиживал в Чертковской и Румянцевской библиотеках. Пользовался по протекции тестя архивом дворцового ведомства. Распрашивал знакомых стариков, помнящих события 12-го года. Верной Сони под рукой не было, но ее с успехом заменили сестры Таня и Лиза, которым Толстой, щадя руку после операции, диктовал продолжение романа. Его отношения с Лизой Берс к тому времени наладились, стали ровными, дружескими, такими, какими они и были когда-то. То ли Лиза успокоилась, перегорев в душе, то ли поняла на примере сестры Сони, что рядом со Львом Николаевичем быть счастливой невозможно, и радовалась про себя счастливому избавлению. Толстой и к свояченицам относился словно к нанятым секретарям. «Я как сейчас вижу его», — более чем через полвека вспоминала Татьяна, сосредоточенным выражением лица, поддерживая одной рукой свою больную руку, он ходил взад и вперед по комнате, диктуя мне. Не обращая на меня никакого внимания, он говорил вслух: «Нет, пошло, не годится», или просто говорил: «Вычеркни». Тон его был повелительный, в голосе его слышалось нетерпение, и часто, диктуя, он до 3-4 раз изменял то же самое место. Иногда диктовал он тихо, плавно, как будто что-то заученное, но это бывало реже, и тогда выражение его лица становилось спокойнее. Диктовал он тоже страшно порывисто и спеша. Без порыва дело не ладилось. Нынче поутру около часу диктовал Тане, но нехорошо, спокойно и без волнения. «А без волнения наше писательское дело не идет», — писал Толстой жене в декабре 1864 года. Долгая разлука пошла на пользу отношению между супругами. Будучи в Москве, Лев Николаевич практически ежедневно обменялся письмами с Софьей Андреевной. Уже в первом письме от 22 ноября Софья Андреевна спешила признаться: «Все думала о том, что я очень счастливая благодаря тебе, и что ты мне много хорошего внушил. А как нам хорошо было последнее время, так счастливо, так дружно. Надо же было такое горе», — имелся в виду случай с падением Аша. «Грустно без тебя, ужасно, и все приходит в голову, его нет, так к чему все это? Зачем надо все так же обедать, зачем так же печи топятся и все суетятся? И такое же солнце яркое, и та же тетенька, и зефироты». Так с подачи Льва Николаевича звали его любимых племянниц, дочерей сестры Марии, Аша. И все. В ответ Толстой писал: «За обедом позвонили, газеты. Таня все сбегала. Позвонили другой раз, твое письмо. Просили у меня все читать, но мне жалко было давать его. Оно слишком хорошо, и они не поймут и не поняли. На меня же оно подействовало как хорошая музыка, и весело, и грустно, и приятно, плакать хочется. Столь же важное значение имели и письма мужа для Софьи Андреевны. «Твоим духом на меня повеет, когда прочту твое письмо, и это меня много утешит и оживит», — писала она. 2 декабря, продиктовав письмо к жене Татьяне Берс, Толстой собственноручно, невзирая на то, что на 5-й день после операции рука слушалась его плохо, приписал внизу. «Прощай, моя милая душечка, голубчик. Не могу диктовать всего. Я тебя так сильно всеми любовями люблю все это время, милый мой друг. И чем больше люблю, тем больше боюсь». И получил в ответ столь же нежное. «Сейчас привезли твое письмо, милый мой Лева. Вот счастье это мне было читать твои каракульки, написанные больной рукою. Всеми любовями. А я-то уж не знаю, какими я тебя люблю любовями». В следующем письме к жене Толстой признавался, что время своего жениховства любил ее совсем иначе, чем теперь, и философски добавлял: «Этим-то и премудро устроено, а любить все одинаким образом надоело бы». Но хорошо зная как себя, так и супругу свою, он с горькой иронией добавляет: «Ведь как, кажется, теперь я был бы счастлив с тобою, а приедешь, пожалуй, будем ссориться из-за какого-нибудь горошку». Это уж точно. Обычно для доброй ссоры любящим супругам и горошек был не нужен. Хватало одного слова, взгляда или даже мысли о том, чего не было, но что могло бы быть. Ведь сказано: «Просите, и дано будет вам, ищите и обрящите, стучите и отворят вам» — Матфей 7:7. В народе говорится немного иначе и гораздо грубее, но тем не менее очень точно: «Свинья грязи найдет». Кстати говоря, Софью Андреевну сильно обижала привычка мужа объяснять ее плохое настроение чисто физиологическими причинами, не видя в том никогда своей вины. Лев Николаевич был убежден в том, что он любит свою жену гораздо больше, чем она любит его. «Прощай, милая моя, друг, как я тебя люблю и как целую. Все будет хорошо, и нет для нас несчастья, коли ты меня будешь любить, как я тебя люблю». Или же вот: «Только ты меня люби, как я тебя, и все мне нипочем, и все прекрасно». Заботясь о совершенствовании любимого человека, Толстой никогда не упускал случая указать Софье Андреевне на ее недостатки, причем далеко не всегда делал это деликатно. Так, сравнивая жену с тещей, Толстой находил, что они очень схожи характерами, и сообщал Софье Андреевне: «Даже нехорошие черты у вас одинаковы. Я слушаю иногда, как она с уверенностью начинает говорить то, чего не знает, и утверждать положительно, и преувеличивать, и узнаю тебя». И тут же добавлял капельку меда, желая смягчить и подсластить упрек: «Но ты мне всячески хороша. Какая ты умница во всем том, о чем ты захочешь подумать». Также Толстой считал, что у жены его в точности так же, как и у ее матери, ум спит, подмечал в обоих равнодушие к умственным интересам, с оговоркой, что равнодушие это представляет собой не только неограниченность, а ум, и большой ум. Сложно уяснить, что именно подразумевал Толстой под этим равнодушием к умственным интересам при наличии большого ума. Льва Николаевича часто задевали суждения Софьи Андреевны о его произведениях. Совершенно уникая военно-историческую часть романа «1805 год», Софья Андреевна пыталась убедить Толстого в том, что у него все военное и историческое выйдет плохо, а хорошо будет другое, семейное, характер и психологическое. Также Софья Андреевна выражала недовольство многократными и зачастую, как ей представлялось, совершенно необоснованными переработками написанного. Толстой мог даже на словах согласиться с мнением своей жены, чтобы избежать нудного и слезливого выяснения отношений, до которых Софья Андреевна была большая охотница, но на деле всегда поступал по-своему. Лев Николаевич отчего-то считал, что его жена не умеет понимать и ценить музыку, и пытался привить ей подобающий вкус. Софья Андреевна, как могла, пыталась бороться с этим своим недостатком, скорее всего, мнимым. В одном из писем она докладывала мужу, что под влиянием игры его сестры Марии Николаевны она вдруг перенеслась из своего реального мира в иной мир, где все другое. «Мне даже страшно стало», — писала Софья Андреевна. «Я в себе давно заглушила все эти струнки, которые болели и чувствовались при звуках музыки, при виде природы и при всем, чего ты не видел во мне, за что иногда тебе было досадно. Я всегда раскаивалась, что мало во мне понимания всего хорошего, Шуберта мелодий, которым я бывала так равнодушна, теперь переворачивает всю мою душу, Я теперь все собираюсь серьезно музыкой заняться. Так мне хочется во всем решительно быть ему приятной, да плохо удается. Он все хочет, чтобы я гуляла, а мне лень. Да это легко, сегодня я уж много ходила, а музыка это трудно», — писала Софья Андреевна сестре Тане. В первых двух выпусках «Русского вестника» за 1865 год была опубликована первая часть нового произведения Льва Толстого, озаглавленная «1805 год». Эта часть соответствовала первой части первого тома «Войны и мира». Теперь Лев Николаевич окончательно почувствовал себя писателем. 23 января 1865 года он полушутя полусерьезно писал Фету. «А знаете, какой я вам про себя скажу сюрприз? Как меня стукнула об землю лошадь и сломала руку, когда я после дурмана очнулся, я сказал себе, что я литератор. И я литератор, но уединенный, потихонечку литератор». Уединенный следовало понимать в смысле не такой, как все. Толстой всю жизнь стремился выделиться из толпы, встать на особицу. «На днях выйдет первая половина первой части 1805 года», — пишет дальше Лев Николаевич. «Пожалуйста, подробнее напишите свое мнение. Ваше мнение, да еще мнение человека, которого я не люблю, тем более, чем более я вырастаю большой, мне дорого, Тургенева. Он поймет. Печатанное мною прежде, я считаю только пробой пера и ореховых чернил. Печатаемые теперь мне хоть и нравится более прежнего, но слабо кажется, без чего не может быть вступления. Но что дальше будет, беда. Напишите, что будут говорить в знакомых вам различных местах, и главное, как на массу. Верно пройдет незамеченно. Я жду этого и желаю. Только б не ругали, а то ругательство расстраивает ход этой длинной сосиски, которой у нас не лириков, так туго и густо лезет». Завершается это письмо неожиданным признанием. «Я рад очень, что вы любите мою жену, хотя я ее и меньше люблю моего романа. А все-таки вы знаете, жена ходит. Кто такой? Жена». Как трогательно. «Хотя я ее и меньше люблю моего романа, а все-таки вы знаете, жена». В одну фразу Лев Николаевич ухитрил совместить и свое отношение к творчеству, и свое отношение к Софье Андреевне. Первая часть романа была встречена публикой весьма прохладно, но Толстого это не смутило, он решил продолжать работу. Зная свое вечное непостоянство, он заставил себя работать над романом ежедневно, постепенно втянулся в работу, и дело, что называется, пошло. Условия для работы были самые благоприятные — уединенная деревенская жизнь, спокойствие, любовь. 10 апреля 1865 года Толстой писал в дневнике: «Соню очень люблю, и нам так хорошо». И почти то же самое писал 26 сентября по возвращении от Мити Дьякова из его имения Черемошня. «Мне очень хорошо. Вернулись с Соней домой. Мы так счастливы вдвоем, как верно счастливы один из миллиона людей». В письме к сестре Тане, написанном 28 декабря 1865 года, Софья Андреевна радостно сообщает: «Левочка более чем когда-либо нравственно хорош, пишет, и такой он мудрец. Никогда он ничего не желает, ничем не тяготится, всегда ровен. И так чувствуешь, что он вся поддержка моя, и что только с ним я и могу быть счастлива». Постепенно у Толстого проявляется чувство любви к своим маленьким детям. 23 января 1865 года он писал тетушке Александре Толстой: «Сережа только начал ходить один, и только теперь вся та игра жизни, которая до сих пор еще была не видна для моих грубых мужских глаз, начинает мне быть понятно и интересно». 7 марта он записал в дневнике: «Сережа очень болен, кашляет. Я его начинаю очень любить. Совсем новые чувства». 5 июля Толстой пишет тетушке Александре Андреевне о том, что по отношению к Сереже с каждым днем у меня растет новое для меня неожиданное, спокойное и гордое чувство любви. Изменение поведения мужа отмечает и Софья Андреевна, которая сообщала сестре Тане: «Сережа бегает, пляшет, начинает говорить. Левочка к нему стал очень нежен и все с ним занимается». Однако Софью Андреевну огорчало равнодушие мужа к их дочери. «На Таню он даже никогда не глядит. Мне и обидно, и странно», — писала она в том же письме. Но вскоре отношение Толстого к дочери изменилось в лучшую сторону. И вот уже Софья Андреевна пишет Тане, что Левочка просто по ней, по дочери Аша, с ума сходит, и что Таня в ужасной дружбе с отцом. Толстой после женитьбы, пусть даже и не сразу, изменился внутренне, стал более спокойным, уравновешенным. На время отставил в сторону свои вечные и очень мучительные искания и сомнения. О перемене, случившейся с ним, Лев Николаевич не раз писал Александре Толстой. Вот отрывок из письма, датированного 23 января 1865 года. «Помните, я как-то раз вам писал, что люди ошибаются, ожидая какого-то такого счастья, при котором нет ни трудов, ни обманов, ни горя, а все идет ровно и счастливо?» Толстой вспоминает одно из писем, написанных в октябре 1857 года Аша. «Я тогда ошибался. Такое счастье есть, и я в нем живу третий год. И с каждым днем оно делается ровнее и глубже. И материалы, из которых построено это счастье, самые некрасивые. Дети, которые, виноват, мараются и кричат. Жена, которая кормит одного, водит другого и всякую минуту упрекает меня, что я не вижу, что они оба на краю гроба. И бумага, и чернила, посредством которых я описываю события и чувства людей, которых никогда не было. Нынешнюю зиму мы особенно хорошо проживаем. Я страшно переменился с тех пор, как женился, и многое из того, что я не признавал, стало мне понятно и наоборот. А как переменяешься от женатой жизни, — писал Толстой тетушке спустя полгода, 5 июля, — я никогда бы не поверил. Я чувствую себя яблоней, которая росла сучками от земли и во все стороны, которую теперь жизнь подрезала, подстригла, подвязала и подперла, чтобы она другим не мешала и сама бы укоренялась и росла в один ствол. Так я и расту. Не знаю, будет ли плод и хорош ли, или вовсе засохну, но знаю, что расту правильно». Письмо Толстого к Александре Андреевне от 14 ноября 1856 года. «Я вошел в ту колею семейной жизни, которая, несмотря на какую бы то ни было гордость и потребность самобытности, ведет по одной битой дороге умеренности, долга и нравственного спокойствия, и прекрасно делает. Никогда я так сильно не чувствовал всего себя, свою душу, как теперь, когда порывы и страсти знают свой предел. Пока муж работал, Софья Андреевна занималась хозяйством и детьми. В октябре 1864 года она родила второго ребенка, дочь Татьяну. Несмотря на то, что отношения между супругами установились самые приятные и приязненные, одно обстоятельство сильно досаждало Софье Андреевне. Жене не нравилось все усиливающееся сближение ее мужа с ее младшей сестрой. Поводы для ревности были. По мере взросления Таня становилась все красивее и привлекала к себе все больше внимания, преимущественно мужского. На Льва Николаевича она воздействовала, словно глоток крепкого вина. В ее присутствии он неизменно становился весел и разговорчив. Если Таня пела, аккомпанируя себе на фортепиано, Толстой бросал все дела и слушал. В Таню невозможно было не влюбиться, настолько она была хороша, мила и обаятельна. Афанасий Фет, попав, подобно многим, под Танино очарование, посвятил ей чудесное стихотворение «Сияла ночь, луной был полон сад». «Сияла ночь, луной был полон сад. Лежали лучи у наших ног в гостиной без огней. Рояль был весь раскрыт, и струны в нем дрожали, как и сердца у нас за песню твоей. Ты пела до зари в слезах изнемогая, что ты одна любовь, что нет любви иной. И так хотелось жить, чтоб, звука не роняя, тебя любить, обнять и плакать над тобой. И много лет прошло томительных и скучных, и вот тиши ночной твой голос слышу вновь, и веет, как тогда, во вздохах этих звучных, что ты одна вся жизнь, что ты одна любовь, что нет обид судьбы и сердце жгучей муки, а жизни нет конца и цели нет иной, как только веровать в рыдающие звуки, тебя любить, обнять и плакать над тобой». Толстой испытывал к Тане не только человеческий, но и писательский интерес, ведь под его пером Таня становилась Наташей Ростовой. На Таню сердито. «Она втирается в слишком жизнь Левочки», — писала Софья Андреевна в дневнике 3 мая 1865 года. «В Никольское на охоту, верхом, пешком. Вчера прорвалась в первый раз ревность. Нынче от нее больно. Я ей уступаю лошадь и считаю это хорошо с моей стороны. К себе всегда снисходителен слишком. Они натяги в лесу одни. Мне приходит в голову, Бог знает что».